Глава 16. Бастилия и ее комендант. Мы не описываем Бастилии. Она запечатлелась в памяти стариков и детей. Довольно напомнить, что со стороны бульвара на ее площадь выходили две симметричные башни, а две стороны ее были параллельны берегам нынешнего канала. Вход в Бастилию был защищен прежде всего гауптвахтой, затем двумя линиями часовых и, наконец, двумя подъемными мостами. Чтобы достичь жилища самого коменданта, нужно было пройти через все эти препятствия. Дом коменданта соединялся галереей с рвами крепости. У другого входа, ведущего прямо к рвам, был еще подъемный мост, гауптвахта и железная застава. У главного входа Белье предъявил пропускной лист Флесселя, и его пропустили. Тогда он заметил, что за ним следует Пету. «Останься», — сказал Белье. «Если мне не удастся выйти отсюда, то нужно, чтобы кто-нибудь напомнил народу, что я сюда вошел». «Это правда», — сказал Пету. «Через сколько же времени напомнить об этом?» «Через час». «А ящичек?» — спросил Пету. «Слушай, если я не выйду, если Ганшон не возьмет Бастилии, или, наконец, возьмет ее, но меня не найдет, то скажи доктору Жильберу, что, может быть, ящик найдется. Что 5 дней тому назад двое, пришедшие из Парижа, похитили его у меня. Что я тотчас же поехал к нему, чтобы его предупредить о том, что по приезде в Париж я узнал, что он в Бастилии. Что я хотел взять ее и оставил там свою шкуру, которая вся была к его услугам». «Хорошо, дядя Белье», — сказал Пету. «Только вы что-то много наговорили, я боюсь, что все забуду». «Забудешь то, что я сказал тебе сейчас?» «Да». «Так я тебе повторю еще раз». «Нет», — сказал кто-то возле Белье, — «лучше написать». «Я не умею писать», — отвечал Белье. «А я умею». «А кто вы такой?» «Я тюремщик, Станислав Мальяр, ключник в Шателе», — отвечал незнакомец, вытащив из кармана роговую коробку, в которой были перо, бумага и чернила. То был человек лет 45, длинный, сухощавый, одетый весь в черное, как и следовало в его звании. «Вот кто чертовски похож на могильщика», — прошептал Пету. «Вы говорите», — спросил тюремщик бесстрастным тоном, «что два человека, пришедшие из Парижа, унесли у вас ящичек, доверенный вам доктором Жильбером». «Да, но это преступление». «Эти люди были командированы от парижской полиции». «Бесчестная воровка», — прошептал Мальяр. Отдавая бумагу Пету, он прибавил. «Вот, возьми, молодой человек, тебе это необходимо, если он будет убит». При этом он указал на Белье. «Если ты подвергнешься той же участи, меня то уж не убьют ни в коем случае». «А если вас не убьют, что же из того?» — спросил Пету. «Тогда я сделаю то, что сделал бы ты, если бы остался жив». «Спасибо», — сказал Белье. И протянул руку тюремщику, которую тот пожал с такой силой, какую трудно было предположить в его тощем и длинном теле. «Так я могу на вас рассчитывать?» — спросил Белье. «Как на Марата и Ганшона». «Отлично», — сказал Пету и прибавил, обращаясь к Белье. «А что, дядя Белье, вы будете осторожны, не правда ли?» «Пету, не забывай, что французы всегда отличались смелостью». Он прошел первую линию часовых, а Пету возвратился на площадь. Белье показал свой пропускной лист. Мост опустился, и вслед за тем отворилась решетка. За ней стоял комендант. Двор, среди которого стоял комендант, ожидая Белье, служил для прогулок заключенным. Он охранялся 8 гигантскими башнями. Ни одно окно не выходило на этот двор. Никогда солнечные лучи не освещали его сырой, покрытой плесенью мостовой, которую скорее можно было принять за дно колодца. За решеткой, как мы уже сказали, стоял Делане. Ему было от 40 до 50 лет. В сером парусинном платье с красной ленточкой в петлице он стоял, опираясь на палку. Делане был дурной человек. Записки Ленге дали ему печальную известность. Его почти столько же ненавидели, как Бастилию. Место коменданта переходило от отца к сыну в продолжение уже многих лет. В Бастилии покупались все места, от места коменданта и до последнего поваренка. Комендант Бастилии был просто-напросто привратником крепости, в широком смысле этого слова, трактирщиком в эполетах, который к 60 тысячам франков жалования прибавлял еще столько же различными вымогательствами и грабежом. Делане своей скупостью превзошел всех своих предшественников. Впрочем, может быть, за место он заплатил дороже и предвидел, что ему недолго придется оставаться на нем. Пользуясь правом бесплатного провоза 100 бочек вина, он переуступал его соседнему владельцу погреба, за что получал 1/10 часть барышей. Вообще содержание своего дома ему не стоило ничего. Расходы производились за счет арестантов. Заключенным в Бастилии только и было одно утешение – маленький сад, разбитый на бастионе. Там они гуляли, дышали свежим воздухом, наслаждались цветами, светом и природой. Вскоре затем они лишились и этого последнего утешения. Комендант отдал сад в аренду за 50 ливров ежегодного взноса. Впрочем, сказать правду, с богатыми заключенными он был очень любезен. Одного из них он водил к своей любовнице, так что она ничего не стоила Делане. За всем тем он был смел и храбр. Со вчерашнего дня вокруг него собиралась гроза, толпа приближалась и с каждым часом становилась все гуще и гуще. Он был бледен, но сохранял твердость духа. Правда, что он располагал 4 пушками, готовыми дать залп по первому приказанию. Кругом был гарнизон швейцарцев и инвалидов, а перед ним стоял безоружный человек. Белье при входе в Бастилию отдал свой карабин на сохранение Питу, рассудив, что по ту сторону решетки оружие принесет скорее вред, чем пользу. Белье одним взглядом приметил как угрожающий вид коменданта, так и швейцарцев, расположенных по гауптвахтам, инвалидов на плацах и безмолвное возбужденное состояние артиллеристов, наполнявших пушечными зарядами ящики фургонов. Комендант не тронулся с места, и Белье принужден был подойти к нему. Решетка с зловещим скрипом закрылась за народным парламентером. Как ни был смел Белье, но по телу его пробежали мурашки. «Что вам еще от меня нужно?» — спросил Делане. «Мне кажется, я вас вижу в первый раз», — сказал Белье, — «и не мог еще надоесть вам». «Да, но я слышал, что вы пришли из ратуши». «Да, я оттуда». «Ну, так сейчас я принимал депутацию от муниципалитета». «С какой целью она была у вас?» «Она приходила взять обещание не открывать огня». «И вы его дали?» «Дал». «Она просила еще удалить пушки». «И вы их удалили, я знаю. Я был на площади, когда производились эти маневры». «Вы, конечно, подумали, что я повиновался угрозам народа?» «Хм», — произнес Белье. «Признаюсь, похоже на то». «Не говорил ли я вам, господа, — вскричал Делане, обращаясь к офицерам, — не говорил ли я вам, что нас сочтут способными на такую низость?» Потом, повернувшись к Белье, он спросил его. «А вы от кого пришли?» «От народа», — гордо отвечал Белье. «Хорошо», — сказал, улыбаясь Делане. «Но у вас есть еще другая рекомендация. Я полагаю, что то, что вы сейчас заявили, еще недостаточно, чтобы пройти через линии часовых». «Да, у меня есть пропуск от Флесселя, вашего друга». «Флесселя? Вы говорите, что он мой друг?» — отозвался Делане и при этом так взглянул на Белье, как будто хотел проникнуть в самую глубину его души. «Откуда вы знаете, что Флессель мой друг?» «Я предполагаю, что он был вашим другом». «Да, предполагаете только». «Ну хорошо, покажите мне пропуск». Белье подал бумагу. Делане прочел ее 2 раза, посмотрел даже на свет, чтобы убедиться, не написано ли что-нибудь между строк. «И вот все, что он поручил мне передать?» — спросил он. «Все. Вы в этом уверены?» «Совершенно. На словах ничего?» «Ничего». «Это странно», — сказал Делане, взглянув в амбразуру на площадь. «Но что вы хотите, чтоб он сказал вам?» — спросил Белье. Делане сделал нетерпеливое движение. «Ничего. Уверяю вас, ничего. Ну, говорите, что вам от меня надо. Только короче. Я спешу». «Я хочу, чтоб вы сдали Бастилию». «Что вы говорите?» — сказал Делане, обернувшись, как будто не расслышав, что ему сказали.